На утро 27 июня столица постаралась вернуть себе реноме города, где погода меняется по 5 раз на дню. Еще с ночи зарядил мелкий прохладный дождик, ласково баюкавший энчичекиста до самого рассвета. А уж что снилось доблестному рыцарю, кавалеру ордена Вечерней Звезды, стоит умолчать. Но то, что такими снами мужчины не мучаются, а наслаждаются, это точно. Эрин пил кофе под тихий шелест дождя и набирался терпения. Немалые его запасы пригодятся для предстоящего поединка с полицейской бюрократической машиной. Просто так каждому желающему разрешение на свидание с подследственным не дадут. Тут нужно убедить следователя, ведущего дело Тора, сына Хлора, что разговор пойдет приватный и к текущему расследованию отношения не имеющий. Формально так оно и есть, но в полиции народ сидит ушлый, который может и не захотеть связываться с сибовцами. Ближайший друг Элемира, единственный, кто не испугался скандала и отважился на месть, в обыденной жизни не имел к спецслужбам никакого отношения. Как ни странно, удачливый биржевой брокер, бизнесмен и яростный прожигатель жизни, гном, как никто иной, более подходил эльфу по темпераменту и уровню адреналина в крови. Тор обожал женщин, особенно дриад, дорогое спиртное, коньяк и мартини, автогонки по бездорожью, и сорить деньгами, неважно, древними ли, баксаларами ли. Эскапады по ночным клубам, которые они устраивали на пару, давно вошли в столичные аналы. Эрин прекрасно помнил фото в светской хронике, на котором Элемир и Тор позируют в обнимку с полуголыми красотками на фоне безумно дорогого спортивного квейка-гнома. После всего этого обвинить эту сладкую парочку жгучих перцев в горячей мужской дружбе – затея бесперспективная. Это если без спецзаказа и дополнительной рекламы. Обвинять бессмертного эльфа в подозрительном отсутствии жены и детей – смешно. Подозревать его в мужеложеской связи со старинным другом – нелепо. Прислушиваться к графоманскому лепету какой-то прыщавой попаданки – глупо. Зная обоих, Элемира и Тора, Эрин легко представил себе, как веселые парни собирают пресс-конференцию и объявляют, ну, например, о предстоящей свадьбе. Причем бородатый Тор облачается в белоснежное платье с обширным декольте, из которого эротично выглядывает его волосатая мускулистая грудь. А красавчик Элемир надевает смокинг в сочетании с туфлями на высоком каблуке, клеит себе пышные усы и, демонстративно чавкая, жует бубльгум. В итоге все посмеялись бы, таблоиды бы собрали свой урожай и историю благополучно выкинули бы на свалку. Но кому-то позарец требовался драматичный фон для так называемого самоубийства. А что может быть лучше, чем наглый поклеп и крайняя непристойность обвинений? Практически ничего. Тонкая нервная организация эльфов общеизвестна. Ну, понятно же, довели остроухого полковника подлые попадальцы. Словом, партию разыграли как по нотам. Но отчего-то у Эрина все равно оставалось ощущение несоразмерности затрат по устранению Элемира с полученным в итоге результатом. Наслед следователя по делу Тора, тролля Сигурда Валхаловича, капитан Аптелемнар вышел только к полудню. И не потому, что был плохим следопытом. Просто в столичном полицейском управлении все сотрудники задались общей целью – заставить энчичекиста обойти буквально все этажи и кабинеты. Тут бы и потомственному оборотню мало не показалось. Традиционная нелюбовь полиции к спецслужбам давала о себе знать в самый неподходящий момент. Эрина отфутболивали от одного чиновника к другому, испытывая на прочность его нервы и сухожилия на ногах. Лифты в многоэтажном здании в разгар рабочего дня набиты битком. Хочешь сохранять крейсерскую скорость, бегай вверх и вниз по лестнице на своих двоих. Оставалось только повздыхать о тех временах, когда Эрин мог смело заслать в полицейское управление одного из своих подчиненных, не утруждая себя личным визитом. С тех пор здесь успели сделать модный ремонт, зашить стены в пластик, закупорить окна стеклопакетами, понатыкать во всех углах видеокамеры и установить на каждом этаже по автомату с энергетиками. Первое впечатление получалось сногсшибательное. Так и хотелось сказать, семимильными шагами маршируют по просторам империи новейшие технологии. Но на деле ничего в повседневной жизни борцов с обычной, не магической преступностью не изменилось. Все тот же ненормированный рабочий день, тонны отчетов, скупая похвала и разгромные статьи в прессе. То же самое, что и он чечекистов, только в убогой немагической обнаженности. Тут хоть прикрывайся полосочками из пластика, хоть не прикрывайся, а отогни одну такую модную ширмочку. И вот оно тут как тут. Крашенные масляной краской в темно-зеленый цвет стены, побелка в палец толщиной и непристойные рисунки на анально-фекальную тематику в кабинках туалетов. И все же эльфийское упрямство победило бюрократические заслоны. Недавняя прививка гриппом надолго избавила Эрина от приступа ненависти и мук бессилия. На определенном этапе поисков ему стало совсем смешно. И когда в ответ на очередной вежливый отсыл прогуляться с третьего этажа на десятый и обратно, эльф лишь невозмутимо рассмеялся, его мучители поняли, что просчитались. Провинциальные инчичекисты не сдаются и от своего не отступают.